Глава 5. Ямпольская Аня. Когда мы с Вадимом прогуливались по лавандовому полю, я снова почувствовала себя глупой 15-летней девчонкой, сходившей с ума по самому популярному и желанному парню школы. Была ли причиной тому моя искренняя благодарность, которую я всем сердцем испытывала, или первые чувства, когда-то внутри живы остались, я не знала. Но факт оставался фактом. Неловкость во мне всколыхнулась дикая и будоражащая. Очень мило со стороны Вадима было не обратить внимания на нашу перепалку с сестрой. Он помог мне не рухнуть лицом в грязь, не став акцентировать внимание на моих словах о жалости. Обошлись без ненужных театральных сцен. Вместо этого он сказал Насте, что она все поняла верно, и они в скором времени породнятся через меня. Странно было слышать подобное. Очень часто я слышала, что стоит отпустить мечту для того, чтобы она реальностью стала. Выходит, так и есть. Правда, в своих мечтах я не так все представляла. Очень хотелось узнать у Вадима, как мы дальше поступим. Всем было понятно, желание у него на мне жениться столько же, сколько и у меня на Луну лететь. То есть никакого. Однако, учитывая фактор публичности и скорость распространения информации, решение принимать надо было быстрее. Если он передумает, я окажусь в еще более плачевном состоянии, чем в ситуации с бывшим парнем. Влад хоть и поступил мерзко, я старалась не вспоминать увиденное в беседке. Но никто, кроме нас с Вадимом и самих участников действия, об этом не знал. А теперь в социальных сетях меня ждала волна хейта и ушаты грязи, подготовленные поклонниками фит Влада. Зная это, я уже сутки не заходила ни на одну свою страницу в сети. Я представляла, как они обрадуются, что меня, грязную девку, бросил новый избранник. Большая часть моих собственных подписчиков – люди взрослые. Они не та аудитория, которая захочет следить за тем, как помойка разрастается с геометрической прогрессией. Потерять их мне не хотелось. Очень много времени и сил было затрачено. Все начиналось с простых отчетов, так сказать, для себя. Ну и чтобы мама могла показывать дедушке, как дела по восстановлению виноградных насаждений продвигаются. Со временем подтянулось несколько тысяч человек, и мне пришлось следить за контентом качественнее. Прибыли особо не было видно. Не та целевая аудитория. Но ведение страницы стало моей отдушиной. «Здесь очень красиво», – произнес Вадим, оглянувшись по сторонам. О да, я старалась не зря. Чудная атмосфера и виды, особенно на закате. Подобные места прекрасно привлекают посетителей. В сезон цветения лаванды по нескольку тысяч человек за день приезжают ради красивых снимков. Я неловко вытерла вспотевшие ладони о брюки. Нельзя так нервничать сильно. Это выглядело глупо. Большинству, конечно, нет дела до винодельни. Они привозят с собой фотографов, кучу нарядов, косметику. Желание после многочасовой фотосессии идти в фирменный магазин за вином немного, но особо отчаянных доходят. Остальные любят кафе с чизкейками и лавандовым морсом. Я взмахнула рукой, указывая на белое каменное здание в нескольких сотнях метров от нас. Его мой дедушка строил. Располагалось оно далеко от дороги, на холме. Непроходное место. Изо всех сил я пыталась облагородить оставшиеся 40 гектар настолько, чтобы тут было приятно проводить время не только проездом. 2 года назад мы решили засадить лавандой оставшиеся свободные гектары земли. Занятие оказалось непростым, особенно в условиях немногочисленности сотрудников и критически ограниченного бюджета. «Теперь еще и львом будешь туристов развлекать», — усмехнулся Вадим. Краска с моего лица схлынула мгновенно. Снова стыд. Я не для этого его украла. Тут же принялась оправдываться. Одному Богу известно, как мне было неловко. Амплуа хорошей девочки из интеллигентной семьи на глазах рушилось. Не сказать, что оно пользу когда-либо приносило, но все же. «Да брось ты, я же пошутил». Вадим легонько прикоснулся своим локтем к моему, по-прежнему не глядя на меня. Происходящее вокруг его занимало больше, чем я. Тоже мне открытие. «У тебя из-за меня точно не будет проблем? Я не знаю, что нашло на меня. спонтанный поступок. Нужно было подумать хорошенько. Выйдя перед сном подышать во двор, я услышала, как у него удот орал. Мне показалось, что даже пнул малыша. Тяжело было вспоминать, как несчастное животное скулило. В общем, прямо в пижаме я за ним и полезла через забор. Вадим остановился и обернулся ко мне. Я бы на это хотел посмотреть. Энтузиазм в его голосе настолько очевиден был, что я смутилась, тут же поморщившись от своей глупой реакции. Вне присутствия Вадима я себя так никогда не вела. Могла бормотать себе под нос что-то, делая то, что мой организм отторгал. Но ланью, дрожащей в глазах окружающих, не пребывала. Лучше не стоит. Забор между родительским и его участками небольшой. Да и я не отличаюсь талантами гимнастическими. Постаралась беззаботно улыбнуться. «Твой юрист? Ничего не будет из-за меня». Договорить я не успела, потому что Вадим меня перебил. «Можешь не волноваться. В ближайшие дни я тебе напишу». «Не думаю, что ему потребуется больше 3 дней. Вопрос пустяковый. Этих зверей завозят нелегально, приплатив на таможне. Связываться с нами себе дороже. К тому же этот человек не так давно отмазал папу после того, как он перекроил лицо мужика под камерами большой региональной больницы. Справиться и здесь опыт есть, но ты красотка, конечно. В следующий раз сообщи заблаговременно. Я приеду посмотреть, как ты криминальные навыки оттачиваешь». Его способность переводить в шутку серьезные темы меня всегда поражала. Уточнять, почему Илья Вячеславович Мотов решился на отчаянный шаг избить человека, мне было неудобно, хоть и жутко интересно. Папу Вадима я запомнила хорошо. Он часто приезжал в наш лицей, был главным меценатом. Возможно, так он сглаживал впечатление от поведения сына. Я скорчила гримасу, дескать, очень смешно. «Я обязательно согласую с тобой дальнейший план действий». Постаралась ослепительно улыбнуться ему. Вадим не заметил. Все его внимание переключилось на стайку хохотавших неподалеку девиц. Внезапно мне захотелось их уволочь за волосы куда подальше. Желательно в кусты терновника. Я так ярко представила, как тащила по земле за волос сопротивляющуюся рослую блондинку, что меня волна паники накрыла. «Это что, ревность? Докатилась! Анна!» – пожурила себя. Откровенно говоря, только таких проблем мне не хватало. За все время наших с Владом отношений я его не ревновала никогда. Даже когда точно знала, что он за день десяток девиц за подкачанные ягодицы пощупал. «Как ты собираешься фиктивно замуж за него выходить, если справиться с эмоциями не можешь уже? Хочешь рехнуться?» Вопросов в голове рождалось все больше. «Анна Олеговна», я обернулась, услышав голос одного из своих сотрудников. «Здравствуйте». Богдан подошел ближе. Мужчины обменялись рукопожатиями. Мы с Осадков пару емкостей сняли. Он так тяжело вздохнул, что я поняла, дело дрянь. «Можете в лабораторию заглянуть?» «Конечно». Кивнув, я натянуто улыбнулась. Постаралась, во всяком случае, приветливость изобразить. «Как я устала». Былую уверенность в успехе своего дела я растеряла давно. Еще когда первый раз закредитовалась до конца дней своих. Если бы можно было придушить свой внутренний голос, я бы давно так и сделала. Богдан, к моему счастью, принес лишь одну дурную весть и быстро ретировался. «Ты сама тут всем руководишь?» Взгляд Вадима был выразительным, но нечитаемым. Понять, о чем он думал в этот момент, я не могла. «Да, объяснять всю ситуацию я не хотела». Аня и ее трудности. После школы я вернулась сюда. Поступила в местный вуз на заочное. Инженер-технолог винного производства. Предел моих мечтаний. «Это странно», – задумчиво произнес Вадим. «Он не первый, от кого я подобное слышала». Золотая медаль отправилась туда же, куда и мечты об успешной карьере. Когда летом после окончания школы я узнала, что у дедушки большие проблемы со здоровьем, живя в Москве, я и не подозревала, насколько у него плохо дела шли. До последнего он продолжал обеспечивать нас с родителями всем необходимым. Не знаю, как они, но я подумать не могла, что большую часть бизнеса у него отжали. Естественно, по документам все прошло легально, но на деле... Когда ты отказываешься продать землю и производство, а спустя месяц у тебя начинают... гореть поля, виноматериал цистернами в негодность приходит. И как вишенка на торте, Роспотребнадзор и Росалкоголерегулирование после анонимных жалоб снимают с реализации всю готовую продукцию из-за обнаружения нарушений в составе. Это не добровольная продажа бизнеса. Уверена, деменция дедушки стала следствием невероятного стресса. Организм захотел защититься. «Мне тут нравится. Все детство я провела на этих полях», — пояснила Вадиму, чтобы не казаться невоспитанной. «Я узнала, что человек, купивший у дедушки это все, руками полукруг очерчиваю, передумал виноделием заниматься и решила вернуться. Я не слишком слукавила, разве что умолчала о той боли, которую я увидела в глазах дедушки. Московский бизнесмен быстро перегорел. Для него откровением стало, что сельское хозяйство – тяжелый труд и не слишком прибыльный. У сильных мира сего в последние годы стало модно выкупать тут гектары земли и заниматься выращиванием винограда. В последующем производить из него вина. Так они мнили себя аристократами. Почти что дворянская кровь в венах течь начинает. Ведь занятие благородное для души – это все очень увлекательно. Когда не ограничен в финансах. Первые годы у всех всегда убыточны. А если не начинать хитрить, то чистой прибыли и дальше не видать будет. Уж я-то все об убытках знала. Для меня виноделие – история не про деньги, а про память и семейные ценности. В прошлом году, когда я дедушку забирала к себе на несколько недель, мы с ним сидели на веранде нашего старого дома, пили чай, и он меня вспомнил. Могу поклясться, это было самым ярким и прекрасным событием за все последние годы. Только ради этого момента я готова повторно пройти через все трудности, любые, будь то загубленные гектары кустов виноградных или цистерны, покрытые коррозией. «А дедушка где?» – поинтересовался Вадим. «В Москве. Он болен. Мама за ним приглядывает. Я очень на это надеялась, всем сердцем». Когда родители узнали, что после смерти бабушки дедуля составил дарственную, по которой они не получали ничего, и единственный, кто был в документах упомянут – я, они решили оспорить передачу прав, ссылаясь на его болезнь. В процессе мама, узнав дату составления дарственной, пошла на уступки, согласилась присматривать за своим отцом, если я буду их содержать. Подозреваю, ее огромные долги остановили, а не совесть. «Анька!» «Я остаюсь. Я едва не упала, когда лапища Клима с силой мне на плечи опустились. Вот уж кто мощный». «Башкой своей думай немного», — Вадим обратился к другу, предварительно поддержав меня за руку. «Ты бухой, что ли?» Вадим напрягся, уставившись на друга. Клим лишь отмахнулся от Мотова, снова со мной заговорив. «Я весьма опрометчиво решил к этому придурку устроиться. Не знал, что у тебя так кайфово тут. Нужны сотрудники? Бери меня». «Клим, я его не узнавала в последнее время. Раньше он был таким взбаломошным. Ты тут ничего стоящего не заработаешь, разве что грыжу межпозвоночную. Но если хочешь, оставайся, конечно». Торжественно пригласила его. «Яна меня убьет». «Упс. Совсем плохо?» Клим перестал улыбаться. «Ну, дважды в год к нам приезжают работники из других регионов. Вот там их вагончики стоят», — я указала на свою спину. За лесополосой стояло 5 полностью обустроенных станционарных вагончиков для работников. Местные, да, не хотят на земле работать. Они нигде трудиться не горят желанием. Один мой знакомый штат бетонщиков уже полгода укомплектовать не может, несмотря на то, что для наших мест зарплата в 150 тысяч – это выше среднего. Ты сама с ними работаешь? Редко. Обычно у меня не хватает времени. Так, больше ради развлечения помогаю им подвязывать иногда, или лозу обрезать, или на сборе урожая присутствую. Но чаще я в цеху производства нахожусь, чтобы мешать некоторым напиваться», — добавила про себя. «Последний раз, когда сотрудники, будучи подвыпившими, качнули мне в белое сухое красного полусладкого, у нас в линейке появилось розовое вино низкого качества и такой же цены. Оставшуюся часть экскурсии Вадим обсуждал с Климом вопросы своего бизнеса, а я, освобожденная от их внимания, подмечала для себя, какие нюансы пора доработать. Где-то краска стерлась на ограждениях, где-то плитку пора было менять. Нескончаемый круговорот дел». «Долгий день», — выдохнул Клим, когда мы подошли к зоне отдыха. Чуть поодаль стояли 6 небольших деревянных домиков. 3 из них готовы. Кивком я указала направление. «Один заселен. 2 других покажу. Выберите, какой больше понравится». Они были все одинаковые, отличалась только меблировка. Первый я начала обставлять так, как мне самой нравилось. Но быстро поняла, что так пожизненные кредиты светят не только мне, но и моим правнукам. «Ань, мы поедем», – начал Вадим, но Клим его перебил. «Я хочу посмотреть. Скорее всего, Мотов бы начал спор, но у него зазвонил телефон. Он напрягся. Да? Эмили? Я тебя слушаю». Не говоря нам ничего, он развернулся и пошел в обратную сторону, и без слов все стало понятно. Я ненавидела себя за тот болезненный укол, что ощутила межребер. Он тебя выручил, не дав попасть в лапы Влада. А ты тут ребячливые сцены задумала устраивать. Соберись. Неужели ты думала, что у Вадима никого нет? Как же? Мысленно я старалась войти в его положение, но получалось с трудом. Пойдем, я покажу тебе домики для гостей. Выберешь, какой вам с Вадимом больше подходит. Обратилась я к Климу, стараясь игнорировать нараставшую внутри боль.